Алло. Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Разговор записывается. Здравствуйте. Говорите. Меня зовут Конева Виктория Юрьевна. У Филберт, с вами ведется запись разговора. Мне необходима Светлана Юрьевна. Вы меня слышите? Слушайте, говорю. Светлана Юрьевна, звоню по поводу вашей задолженности перед нашей организацией «Офилберт», то есть Сбербанк изначально. 3 368 рублей 59 копеек. Что с оплатой? Я вам ничего не должна. Когда вы оплатили? Я у вас ничего не брала, чтобы вам что-то оплачивать. Вы брали в ОТП банке. А у ОТП банк продал вашу задолженность нам, «Офилберт». Продают рыбу на рынке. Теперь это наше дело, Светлана Юрьевна. И ваши задолженности. Что с оплатой? Я сказала, не ваше собачье дело. А вы только так разговаривать умеете? Конструктивно умеете говорить, нет? Да с кем мне конструктивно разговаривать? С крысой, по-моему? Ну, хорошо. Вы пока учитесь конструктивно разговаривать, да, по адресу регистрации будет направлена мобильная группа. Ага. Ожидайте, 3 дня остается в силе, разговор считается с вами неконструктивным. Алло. Алло. Банк Хоум-кредит, здравствуйте. Здравствуйте. Могу я поговорить с Людмилой Умаровной? А вы кто? Меня зовут Красненкова Наталья Григорьевна, банк Хоум-кредит. Да, слушаю вас. У вас кредит не оплачен. 14 360 рублей 16 копеек, сумма к оплате. Угу. На 20 дней оплату задержали. Скажите, пожалуйста, до вторника сможете оплату провести? Не-не, я же говорила уже, я вообще не буду производить оплату. Я жду суда. Ждете суда? Да. А почему вы раньше не воспользовались своей страховкой? Можно было уже кредитные каникулы оформить. Ну, мне никто об этом, во-первых, не сказал. А когда я обратилась в банк и объяснила, что вот у меня сейчас трудности финансовые, мне очень в грубой форме девочки сказали, что это ваши проблемы, и ваши проблемы в банк никак не должны касаться. Потому что я считаю, что если у вас как-то обидело мое, так скажем, поведение после сотрудников, я думаю, что будем решать все вопросы в судебном порядке. То есть вы сейчас не будете оплачивать? Нет. Могли бы оплатить вот эту вот сумму и воспользоваться страховкой после оплаты? Я бы много чего могла. Я приходила, у меня еще даже просрочки не было. Почему же вам не предложили? Ну вот поинтересуйтесь, пожалуйста, у своих коллег. А вы знали, да, что у вас кредит застрахован, финансовая защита подключена? Нет, я об этом тоже не знала. Я пришла в банк и сказала, что я понимаю, что у меня сейчас будут финансовые трудности, я не смогу оплачивать. А есть ли какое-то решение, которое мы можем найти совместно с банком, чтобы и мне было полегче, и в банк платежи поступали? Ну вот на что мне оператор, не оператор, а как это вот девочка, которая сидит там в отделении, на что она мне сказала, что ваши проблемы – это ваши проблемы. Ну и в принципе там и все. Там как открытый интерес не посмотрела ничего? Ничего, она даже паспорт мой не брала в руки. Вы все правильно сделали. Заранее обратились. Ну, поэтому я считаю, что раз так относятся сотрудники к клиентам, то я не буду платить до суда ни копейки. На кредитную историю плохо повлияет. Ничего страшного. У меня и по другим кредитам пошли уже просрочки, поэтому это не страшно. Я говорю, что вы можете, имеете полное право воспользоваться своей страховкой. Зачем уже мне это? Уже у меня сейчас, во-первых, и нет денег их вносить. А вы помните, когда вы к ним обращались? Какого числа это было? Сколько у меня? Скажите. 20 дней. 20 дней, да? Да. да. А напомните, пожалуйста, в каких числах у меня был платеж? Минуту. Внести оплату надо было до 21 июля. Получается, что я вносила платеж в июне, правильно же? Правильно. В июне. И вот перед этим платежом где-то в начале июня я приходила, потому что я знала, что у меня остались, так сказать, запасы на вот этот платеж июньский. И я приходила в начале июня. Я обращалась именно в отделение, там, где я, собственно говоря, и оформляла этот кредит. Вы в банке непосредственно оформили, в банк, да? Да, да, да, да. Давайте я сейчас ваш звонок переведу на наших экспертов, оставьте свою претензию, скажете, что... Зачем? Когда вы обращались. Это все равно ничего не изменит. Ну, просто вы заплатили за страховку, вы не воспользовались тогда, когда она вам нужна, вы приходили, когда вам нужно было. Ну а что это сейчас изменит? С оплатой. Что это изменит? Пусть разбираются, пусть сотрудники... Ну и кому это поможет? Возможно, что-нибудь исправит сейчас. Вряд ли. Я не хочу, если честно, на это тратить время. Понятно. Мое дело предложить было? Да, просто вот зафиксируйте. В принципе, я платить не отказываюсь, но платить я буду только после суда. Комфортными для себя платежами. А после суда знаете, как будете оплачивать? Да, там знаю. 50% заработной платы будет. Сколько процентов вы сказали? 50%. Да, у меня пенсия, но так как я пенсионер, эти 50 можно снизить до 20-30%. Поэтому ради это бога. Если пристав пойдет вам навстречу. А это не пристав решает, это решает суд. А вы уже подали в суд или просто ждете суда? Я имею в виду, что процент, снижение процента удержания с пенсии решает суд. А мне на кого в суд подавать? Это решает суд и может еще пристав пойти на суд. Ну, как показывает практика, приставы не идут никогда навстречу. Все это в судебном порядке решается. Бывает иногда. И даже 50% моей пенсии будут все равно... меньше, чем ежемесячный платеж по кредиту. Поэтому здесь я не вижу для себя никаких негативных каких-то последствий. Да, неприятно, что в отделениях работают такие сотрудники. Это неприятно. Печально. Да. Я с вами согласна. Поэтому там фиксируйте, я не знаю, как там у вас в системе, отказ, не отказ, поэтому... В любом случае, хорошо, пока да, до суда оплаты не будет. Всего доброго, до свидания. Угу, всего доброго, до свидания. Алло? Алло? Да. Добрый день. Вечер. Меня зовут Наталья, звоню сообщить информацию. Вам удобно уделить мне пару минут? Говорите. Дарья Сергеевна, вам предоставлена возможность получить карту беспроцентной рассрочки «Халва», которую вы можете забрать в отделении Совкомбанка. Карта для вас абсолютно бесплатная. Выдается сроком на 10 лет. Лимитом до 300... Вы человек? Простите, не поняла. Обычно роботы звонят. Я сужусь к вашим банкам. Я сужусь к вашим банкам. По карте «Халва». По карте «Халва». Вы сужитесь с банком по карте «Халва»? Зачем вы переспрашиваете? Вы не услышали или не поняли? Не поняла вообще. У меня был суд с вашим банком по карте «Халва». Я вас поняла. Отлично. Хорошо, извините за беспокойство. Всего вам доброго, до свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А Руслана Георгиевича я могу услышать? А вы по какому вопросу? Я с банка звоню, мы с ним созванивались пару дней назад, он сказал, перезвонит, и что-то пропал. По задолженности по его хотел поговорить. Представьтесь, пожалуйста. Андрей меня зовут, Жданов, сотрудник банка, а я с кем разговариваю? Меня зовут Дарья, я представитель. Ага, то есть он нанял представителя, да? Да, потому что мы сейчас занимаемся процедурой банкротства. Ага. Все понятно. То есть он вам личный телефон передал, да, получается? Зачем? Есть такая услуга, как переадресация. А, мы вот в 21 веке живем. Ну, Дарья, понимаете, сами понимаете, как бы, чтобы мне с вами о чем-то общаться конкретно, мне надо от вас хотя бы увидеть воочию доверенность, да, на представление. А зачем? Интересно. Зачем нам с вами общаться? Вы думаете... Я не знаю, мне тогда надо пообщаться с должником. Он не будет с вами общаться, вы сможете все свои претензии выставить, когда появится объявление на сайте коммерсанта. Будет он со мной общаться, вот когда будет объявление, тогда я уже не буду с ним общаться. Все. Пока нет решения суда, он будет со мной общаться. Все, нет. До свидания, Дарья. Пока. Алло. Алло. Ну, кто там? Звонили помолчать? Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Павловна, это вы? Да. Обращаю ваше внимание, что все разговоры с оператором записываются. Меня зовут Алексеева Оксана Владимировна, ведущий специалист Сбербанка России. Надежда Павловна, это вы. Да, давайте еще 10 раз спросим. Звонок вам сейчас поступает из управления по работе с проблемной задолженностью на досудебном этапе взыскания по поводу ваших кредитных обязательств. На сегодняшний день за вами числится задолженность по кредитной карте, которую вы оформляли 22 июня 2011 года. Сумма задолженности составляет 11 547 рублей, срок задолженности 32 дня. Надежда Павловна, так как вы нарушаете кредитный договор согласно 307 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, на вас возлагаются обязательства по возврату данной задолженности. Вам необходимо будет данную оплату произвести сегодня, крайний срок, это завтра. Оплата от вас поступает банковским переводом или другим методом оплаты? Вообще не поступает. То есть вы отказываетесь исполнять требования банка? Конечно. Надежда Павловна, в таком случае, ввиду ненадлежащего исполнения условий договора, банк на основании 811 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, вправе будет в одностороннем порядке с вами расторгнуть данный кредитный договор ввиду его неисполнения длительный период времени и выставить вам полностью сумму к оплате. Сейчас банк вам предоставляет последнюю возможность в добровольном порядке урегулировать вопрос и к оплате произвести минимальный платеж 11 547 рублей. После выставления требования сумма составит 99 900 рублей, при которой данную сумму вам необходимо будет оплатить одним платежом. Ага, какая разница, Надежда, оплатить 2 рубля или 22 рубля? Вы что думаете, вы готовы будете оперативно банку изыскать сумму 99 900 рублей? Вы думаете, я их буду даже напрягаться искать? Надежда Павловна, конечно. Нет, ошибаетесь. Ну как, вас по решению суда обяжут в таком случае средства банка вернуть? А, по решению суда? Ну, по решению суда будем разбираться с судом. Тогда к вам это уже не будет иметь никакого отношения. А как вы будете решать вопрос с судом? С удовольствием. Надежда Павловна, то есть вы в решении вопроса не заинтересованы? С вами нет. Надежда Павловна, в таком случае я обращаю ваше внимание, что банк оставляет за собой право в таком случае обратиться в суд для принудительного взыскания на основании 310 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Угу. И взысканию у вас будет подлежать вся сумма задолженности по данным кредитным обязательствам, проценты штрафа и затраты банка на взыскание. То, что банк потратит по решению суда, все судебные издержки оплачивать банку будете вы. Ага, обязательно. Вы последствия неоплаты все понимаете? Да нет никаких последствий. Как никаких последствий нет? Вот так вот. Надежда Павловна, ну как никаких последствий нет? Если вот вы добровольно вот оплате не заинтересованы, вы будете вопрос решать через суд. Суд вас обяжет вернуть средства. Ну и что? Это в том случае, если вы выиграете. А почему вы считаете, что банк не выиграет суд? Вы воспользовались средствами банка. Потому что у меня есть опыт и практика в этом вопросе. Какая практика, Надежда Павловна? Незаконным образом удерживать средства банка? Ну, это какая разница, какая практика? У вас что, есть юридическое образование, чтобы я перед вами сейчас это распиналась? У меня, конечно, Надежда Павловна. Ваш кредит в России находится на текущий момент на досудебном этапе взыскания. Конечно, и у вас, конечно, имеет и юридическая что? Практика. Я сказала, у вас нет юридического образования, скажу, не юридической практики. И юридическое образование, Надежда Павловна, также имеется, высшее. Ага, люди с высшим юридическим образованием звонилками в банке не работают. Надежда Павловна, это уже не ваше право выбирать. Ну, это не ваше право, как я, что я там думаю, что я там не думаю. Я сказала, что у вас не получится взыскать с меня даже через суд, значит, не получится. Не получится. То есть вы в решении под запись телефонного разговора, вы в решении вопроса не заинтересованы. Вопросы я не умею решать вопросы, я на вопросы отвечаю, решают проблемы. У меня проблем нет, поэтому, соответственно, мне решать нечего. Надежда Павловна, а основная причина, по которой вы 32 дня не исполняете обязательства, в чем заключается? Да вам-то какая разница? Ваше-то какое дело? Ну как, какая разница, Надежда Павловна? Разница в том, что вы удерживаете средства банка. А, в заложники взяла и удерживаю. Нужно вызывать ФСБ и группу захвата, чтобы спасти деньги. Что за бред вы говорите, удерживаю? Ваши деньги давно закончились. Как закончились? Ну, конечно, вы их потратили, а банку не вернули. Ну и каким образом я их могу удерживать? Вы вдумайтесь просто в ту фразу, которую вы говорите, голову включите, юрист, блин. Дебилка Надежда какая-то позвонила. А вы почему так неконструктивно выражаете, Надежда Павловна? Потому что вы ведете неконструктивный диалог. А в чем неконструктивно? Я вас как-то оскорбила? В том, что вы некорректно строите свои фразы и свои предложения. Какие? Какие, Надежда Павловна? Например, озвучьте фразу, которую вам произнесла некорректно. Вы вот, например, удерживаете, решать вопросы. У нас, Надежда Павловна, сейчас идет запись телефонного разговора, банк будет в суде применять данную запись телефонного разговора. Вот если бы у вас было юридическое образование, вы были бы в курсе, что в гражданских процессах записи телефонных разговоров не являются доказательством, потому что, чтобы они являлись доказательством, запись должна быть инициирована судом и правоохранительными органами. А чтобы предоставить Надежда эту Павловна, запись в суде, будет, вам нужно провести фонетическую экспертизу, чтобы доказать, что вы именно со мной разговариваете. Что ж вы тупая такая, юрист, блин. Надежда Павловна, высшее юридическое образование. Диалог, я где-то в переходе купили диплом. До свидания. Пока, юрист, блин. Ожидайте повторных коммуникаций со службой. А, только пусть кто-нибудь умнее позвонит, а не вы. Всего доброго. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Викторовна? Да. Звоню из компании ОМФК ЦФП «Вива Деньги». Жданова Екатерина Викторовна меня зовут, диалог записывается. Светлана Викторовна, думаю, знаете, по какому поводу набираю? Догадываюсь. Догадываетесь? Да, 18-й день просроченной задолженности сегодня. И? 8255 рублей. Оплата когда от вас поступит? Никогда. Светлана Викторовна, то есть сейчас под запись разговора, которая информация передается в принципе в Центральный банк, вы говорите, что оплачивать не намерены? Зачем вы меня вводите в заблуждение? Вы не передаете никакой информации в Центробанк. Светлана Викторовна, вся передается. В бюро кредитных историй по всем платежам информация передается. В бюро кредитных историй еще я согласна. В Центробанк вы ничего не передаете. Да, и в Центробанк записи по запросу все передаются. Ага. Да, под запись телефонного разговора я говорю, что я не буду вам платить. Светлана Викторовна, а чего вы ожидаете? Что вам простят этот долг? Да, я думаю, что через полгода вы про него забудете. Через суд вас обязуют выплатить полностью. Вы не ходите в суд. Весь займ. Вы переуступаете правотребования коллекторам. Мы можем и переуступить, Светлана Викторовна. Это на выбор компании. Либо чаще всего вы так и либо делаете. Либо обратиться к коллекторам. Ну, вы сами знаете, как они взыскивают денежные средства. Да, точно так же, как и вы. Только грубее, Светлана Викторовна. Звонят точно так же. Извините, пожалуйста, когда оплатите. Что? Все, пожалуйста, вас, пожалуйста, никто и никогда уговаривать не будет. Компания... Ну, зачем? Вы меня сейчас позвонили постращать коллекторами, чтобы я вас пугалась и оплатила. Ну, а зачем тогда вы это говорите? На каком основании вы отказываетесь в первую очередь выплачивать денежные средства? А зачем для этого какое-то основание? Я просто не хочу вам платить. Светлана Викторовна, ожидайте последствий, разговаривать. Не буду я ничего ожидать. Зачем мне ждать? Ожидайте последствий. Всего доброго. До свидания.